Через периоды ужасных давлений тоже надо пройти и выдержать их, не теряя связи с учителем. Как бы ни были они сильны, они могут они сокрушить дух, ибо дух несокрушим, и ничто не может уничтожить его. Именно только испытания дают эту несломимую уверенность в нерушимости духа. Через столько уже прошли, и все они в прошлом, а дух остался. Река жизни течет мимо, а сидящие на берегу ученик и учитель созерцают ее, не втягиваясь в ее поток и ее водовороты. Трудно научиться смотреть, как бы стоя в стороне, как бы будучи только зрителем, словно в кино или театре. И смотрит человек, и переживает, и получает радость, или огорчается за героев, сознавая все время, что он только смотрящий, но не участник происходящего. Это можно усвоить, если понять, что царство духа не от мира сего, но выше. Можно яро отметить, что все великие духи, приходившие на землю, считали себя только путниками, приходящими в мир и имеющими свой особый путь дальше в будущее, в жизнь, которую полагали они вечной. Так и вы стремитесь осознать себя путниками пути беспредельного, путниками в беспредельность. Конечно, мировые события имеют большое значение для людей. Но ведь были они и 100, и 200, и 1000 лет тому назад, и тоже имели значение для людей того времени. И все они прошли, и сменились другими, имеющими не меньшее влияние. Сменятся и уйдут в прошлое, и события текущего времени. Но останется дух, который также будет смотреть на поток уже новых событий, так же, как и прежние, обреченных на забвение во времени. Хочу, чтобы более ярко осознали мысль о приходимости текущего часа и о неприходимости и вечности духа. Говоря, что и это пройдет, Соломон имел в виду мысль о нерушимости духа и превосходстве его над всеми текущими явлениями жизни плотного мира. Нелегко сочетать это положение со значимостью, необходимостью и смыслом земных воплощений. С одной стороны, мираж Майи и проходимость, и кажущаяся реальность земных снов. С другой, путь земных воплощений как единственная возможность эволюции духа и приобретения им опыта и знаний, столь нужных для его развития. Многое зависит от умения сочетать полюсы противоположных явлений, ибо на явлении противоположностей основана жизнь.